собака, человек, кошка и сокол. Собака, человек, да кошка, да сокол друг другу поклялись однажды в дружбе вечной. Нелестный, искренний, чистосердечный. У них был общий дом, едва ли не общий стол. Клялись делить они и радость, и заботу. Друг другу помогать, друг за друга стоять, и, если надо, друг за друга умирать. Вот как-то вместе все, отправясь на охоту, мои друзья далеко от дому отбились, умаялись, утомились, и отдохнуть пристали у ручья. Тут задремали все, кто лежа, кто и сидя, как вдруг из лесу шасть, на них медведь, разинув пасть. Беду такую видя, сокол на воздух, кошка в лес, и человек тут с жизнью бы простился. Но верный пес со зверем злым барахтаться схватился, в него вцепился, и как медведь его жестоко не ломал, как не ревел от боли и от злости, пес, прохватя его до кости, повис на нем и зуб не разжимал, доколе с жизнью всех сил не потерял. А человек, к стыду из нас не всякий, сравнится в верности с собакой. Пока медведь был занят дракой, он, подхватя ружье свое с собой, пустился без души домой. На языке легка и ласка и услуга, но в нужде лишь узнать прямого можно друга. Так редки таковы друзья. И то сказать, как часто видел я, что так как в басне сей был верный пес оставлен, как тот, кто из хлопот был другом выручен, избавлен, его же покидал в беде, его же и ругал везде».